Три триумвирата. Смерть Сталина произошла не только в присутствии врачей, но и дежуривших возле больного членов президиума ЦК Маленкова, Берии и Хрущева. Булганин 5 марта отдыхал. Хрущев испытывал в эти часы сложные чувства. Он жалел Сталина, и на глазах Никиты Сергеевича временами появлялись слезы. Еще до этого между многими высшими руководителями страны установились антагонистические отношения, и Сталин всячески их раздувал. Хрущев особенно боялся, что власть окажется в руках Берии. Еще за день до смерти вождя Хрущев говорил на сей счет с Булганиным. Они легко нашли общий язык. К моменту смерти Сталина Берия уже не контролировал МГБ, так как его ставленник Абакумов был арестован и заменен Игнатьевым. Цель Хрущева и Булганина состояла в том, чтобы не позволить Берии снова взять под свой контроль органы государственной безопасности. Требовалось заручиться поддержкой Маленкова, но, как оказалось, Берия и Маленков еще раньше договорились о разделе власти. После смерти Сталина Берия поехал на Лубянку, чтобы немедленно взять под свой контроль МГБ. Маленков отказался беседовать с Хрущевым по вопросам власти, ответив: «Соберутся все, тогда и поговорим». В Кремле собрались все прежние члены Политбюро, верхушка Совета министров и несколько членов Президиума Верховного Совета, всего около 20 человек. Обошлось без споров, так как все сочли неуместным делить сферы влияния, пока Сталин не похоронен. Принятые решения, опубликованные на следующий день, носили характер компромисса. Договорились сократить численность высших органов власти. Не собирая ни пленума ЦК, ни избранного на 19-м съезде президиума ЦК, участники совещания упразднили созданный после съезда партии расширенный президиум ЦК. В новый состав президиума вошли Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров и Первухин. Родственные министерства были объединены. Председателем Совета министров СССР по предложению Берии стал Маленков. МВД и МГБ объединились в одно министерство, главой которого Маленков предложил избрать Берию. Хрущев счел за лучшее промолчать. Он предложил, однако, назначить Булганина министром вооруженных сил СССР, а также вернуть в Москву Жукова, назначив его заместителем Булганина. Эти назначения имели большое значение в дальнейшем развитии событий. Министром иностранных дел вновь стал Молотов. Булганин, Молотов, Каганович, Микоян, Берия были назначены заместителями Маленкова, составив Президиум Совета министров СССР. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал Ворошилов, а Шверник переместился на должность председателя ВЦСПС. Что касается Хрущева, то было признано необходимым, чтобы он сосредоточился на своей работе секретаря ЦК КПСС. В этой связи его освободили от обязанностей секретаря Московского обкома и горкома партии. Фактически Хрущев должен был возглавить секретариат ЦК и весь рабочий аппарат ЦК КПСС, хотя должность первого секретаря формально не вводилась. Хрущев оказался единственным членом секретариата, который вошел в президиум ЦК КПСС. Другие назначенные в этот день секретари ЦК Игнатьев, Поспелов и Шаталин были сравнительно малоизвестными партийными работниками. Хрущев возглавил также комиссию по организации похорон Сталина. Как на председателя комиссии по организации похорон, на Хрущева, несомненно, ложится значительная часть ответственности за те трагические события, которые произошли в первый день после открытия Дома Союзов для прощания с покойным. Из-за возникшей давки и неразберихи в этот день погибли сотни людей. Эти опубликованные 6 марта решения рассматриваются как образование первого триумвирата. При определении его состава обычно называли имена Маленкова, Берии и Молотова, которые выступали на траурном митинге при похоронах Сталина. Эти же имена упоминались первыми при перечислении состава президиума ЦК. Однако на деле ни по формальным признакам, а по реальной власти в первый триумвират входили Маленков, Берия и Хрущев. Молотов при всей своей известности не располагал никаким реальным аппаратом власти внутри страны, управляя лишь Министерством иностранных дел и посольствами СССР за границей. Между тем Хрущев направлял работу разветвленного и могущественного аппарата партии, отделов ЦК КПСС и обкомов. Не имел реальной власти и Ворошилов, занимавший пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Важно было и то, что Хрущев пользовался тогда полной поддержкой Булганина и Жукова, ибо армия в условиях неустойчивого политического положения могла стать решающим фактором. Наиболее влиятельным постом в стране в 1953 году был пост председателя Совета министров СССР, который в 1940-1953 годах занимал Сталин. Во времена Ленина в 1917-1924 годах пост председателя Совета народных комиссаров также был наиболее влиятельным и важным в системе органов власти Советской России. Конечно, Сталин оставался не только главой правительства, но и партии. Но его пост секретаря ЦК КПСС, должность генерального секретаря ЦК КПСС была в то время упразднена, упоминался редко. Это было наглядным свидетельством ослабления влияния высшего партийного аппарата в системе органов государственной власти в СССР. В этих условиях Хрущев ясно видел свою задачу – вернуть партии и ЦК ведущую роль в системе органов власти. Первым шагом в решении этой задачи могло стать только устранение любым способом Берии. Эта задача была в то время не только сложной, но и опасной, ибо Берия стоял во главе мощной военно-полицейской организации, имевшей свои отделения и своих осведомителей во всех учреждениях страны. Ему подчинялась охрана Кремля, всех высших органов власти и всех членов Президиума ЦК КПСС и Совета министров СССР. Министру внутренних дел подчинялись пограничные войска и не менее 10 дивизий МВД. Похороны Сталина были хорошим поводом, чтобы перебросить эти дивизии непосредственно к столице, а некоторые из них расквартировать прямо в Москве. Берия стремился к власти, но не мог захватить ее немедленно. Ему нужно было произвести важные перемещения в аппарате МВД, освободив из заключения Абакумова и убрав из МВД таких людей, как Рюмин, который сфабриковал направленное против самого Берии дело врачей, и Маленков, и Хрущев также требовали пересмотра дела врачей. Рюмина арестовали, и 4 апреля 1953 года газеты сообщили, что арест большой группы выдающихся врачей произведен бывшим МГБ неправильно и без каких-либо законных оснований. Причем для получения нужных признаний органы МГБ применяли недопустимые и строжайшие запрещенные законом СССР приемы следствия. Сообщалось также, что все врачи освобождены и реабилитированы, а лица, виновные в их аресте, привлечены к ответственности. В передовых статьях «Правды» говорилось также о реабилитации выдающегося советского артиста Михоэлса и о попытках провокаторов из бывшего МГБ разжечь национальную рознь и подорвать спаянное интернационализмом единство советского народа. Антисемитская кампания прекратилась. В первые недели после смерти Сталина была проведена большая амнистия заключенных по разным уголовным статьям. С легкой руки Берии из лагерей вышли многие опасные уголовники, что вызвало значительный рост преступности в стране, но позволило сохранить напряженность в Москве и других городах и расширить полномочия МВД. К этому времени относятся и первые реабилитации. Вернулась домой жена Молотова, Жемчужина. Еще в начале марта вернулся в Москву драматург Каплер. По требованию Жукова были освобождены генералы и маршалы, арестованные уже после войны. Маршал авиации Новиков, Худяков, Ворожейкин, адмиралы Алфузов и Степанов. Были реабилитированы умершие в заключении адмирал Галлер и генерал-полковник Гордов. Для увеличения своей популярности новое руководство 1 апреля 1953 года осуществило новое и самое крупное в послевоенный период снижение цен на многие продукты питания и почти все потребительские товары. У Хрущева не было никаких сомнений в том, что Берия готовит заговор с целью захвата власти в стране. И что в этой подготовке участвуют не только заместители Берии, но и некоторые из высших офицеров воинских подразделений МВД. Но и Берия внимательно следил за поведением всех членов президиума ЦК. Характерный эпизод, когда в середине мая 1953 года в Берлине начались массовые беспорядки среди рабочих, именно Берия был направлен в Берлин, чтобы на месте разобраться в причинах событий и навести порядок. В это время в Москве, в неурочное время, собрался президиум ЦК. Берия позвонил в Москву перед заседанием, о котором ему сообщили друзья. Его заверили, что ничего экстраординарного не происходит, присутствовать не обязательно, что его миссия в Берлине гораздо важнее. Но Берия срочно прилетел в Москву. Хрущев действовал осторожно, соблюдая конспирацию. Булганина он склонил на свою сторону еще в марте. Нетрудно было заручиться поддержкой Жукова. Но невозможно было осуществить смещение и арест Берии без поддержки Маленкова. Хрущев, однако, рискнул переговорить с ним без свидетелей во время прогулки в подмосковном лесу и склонить его на свою сторону. Маленков, который стоял тогда во главе правительства СССР и председательствовал на заседаниях президиума ЦК КПСС, уже имел возможность убедиться, что Берия мало считается с его мнением, стремясь восстановить прежнее положение органов МВД, стоявших еще недавно над партийным и правительственным аппаратом. Обговорил Хрущев с Маленковым и все технические детали ареста Берии, которые они назначили на ближайшее заседание президиума ЦК или президиума Совета министров. Лишь перед самым заседанием Маленков обсудил вопрос об аресте Берии с Ворошиловым и заручился полным его согласием. Хрущев взял на себя Микояна, пригласив его на свою дачу перед тем, как ехать в Кремль на заседание. Микоян занял особую позицию, пустился в рассуждение о том, что Берия не безнадежный человек, и с ним можно якобы работать в условиях коллективного руководства. Это настораживало, но отступать Хрущев уже не мог. Перед заседанием он обменялся новостями с Маленковым в кабинете последнего. На заседание пригласили всех членов президиума ЦК КПСС. Хрущев пришел туда с пистолетом в кармане. Берия явился с портфелем, который положил на подоконник. В смежной комнате находилась группа военных во главе с Жуковым, у которых имелось письменное предписание Президиума Верховного Совета СССР об аресте Берии. Они должны были начать свою операцию по звонку Маленкова. После начала заседания Маленков предложил обсудить партийные вопросы и предоставил слово Хрущеву. Тот произнес длинную речь против Берии, сославшись еще на выступление в 1938 году погибшего вскоре Григория Каминского, который называл Берию агентом английской и мусаватистской разведки. Хрущев обвинил Берию в том, что уже после смерти Сталина тот произвел без ведома ЦК КПСС крупные перемещения в МВД, выдвигая везде на ответственные посты грузин и поощряя таким образом национальную рознь. Хрущев заявил, что Берия не коммунист, а карьерист, которому не место в партии. Хрущева поддержали в своих выступлениях Молотов, Булганин и другие. Лишь Микоян воздержался, повторив свои оговорки. Когда дело дошло до конкретного решения, Хрущев предложил немедленно освободить Берию от всех занимаемых им постов. Члены президиума еще не успели проголосовать, как Маленков нажал на секретную кнопку. В зал заседаний вошли 10 военных во главе с Жуковым. Они были вооружены. Берию поместили в комнату близ кабинета Маленкова. Опасались, что охрана Кремля или работники МВД предпримут попытку освободить своего шефа. По приказу Жукова в Москву вошли танковая Кантемировская и мотострелковая Таманская дивизии. Боевые машины расположились в центре столицы с расчехленными орудиями. Соединения МВД имели только легкое стрелковое оружие. В машине одного из маршалов Берия был вывезен из Кремля. Тюрьмой для него стало одно из бомбоубежищ при штабе командующего войсками Московского округа ПВО генерала Москаленко, назначенного вскоре командующим войсками МВО вместо генерала Артемьева, который был в прошлом командиром дивизии, а затем начальником управления оперативных войск НКВД. Комната, где был помещен Берия, охранялась днем и ночью не только снаружи, но и изнутри. Существует легенда о том, что сразу же после ареста Берия был расстрелян. Она не соответствует действительности. Все были согласны с тем, что по делу Берии следует провести суд и следствие. Мало кто из членов президиума ЦК доверял, однако, аппарату Генеральной прокуратуры и Верховного суда, которые формировались не без участия самого Берии. Хрущев предложил назначить генеральным прокурором СССР Руденко, который 10 лет возглавлял прокуратуру Украинской ССР и которого Хрущев хорошо знал. В 1945-1946 годах именно Руденко выступал в качестве главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе по делу главных фашистских преступников. Он имел репутацию независимого и честного юриста, которому и поручили провести расследование преступлений Берии. Когда Хрущев, Маленков и другие покинули Кремль, задуманная ими операция по ликвидации власти Берии еще продолжалась. Срочно вызванный в Москву батальон морских пограничников принял на себя охрану Кремля. Новая охрана появилась и у всех членов президиума ЦК. Были окружены и блокированы все главные здания МВД. Под руководством Серова, одного из заместителей министра внутренних дел, проводилась изоляция ближайших сподвижников Берии. Были арестованы Абакумов, Кабулов, Меркулов, Деканозов, начальник секретариата Берии Людвигов и доверенный референт Шария, а также 10 других деятелей аппарата и командиров дивизии МВД. Почти никто не оказывал сопротивления. По слухам, однако, несколько человек, пытавшихся сопротивляться, убили на месте. Эту крупную политическую и военную операцию провели столь четко, что жители Москвы ничего не заметили. Аресты продолжались и на следующий день. Приближенных Берии изымали на дачах, квартирах, даже в больницах. По приказу из Москвы были арестованы многие начальники управления МВД и МГБ в республиках, областях, крупных городах. К моменту, когда в Кремле собрался пленум ЦК КПСС, формально утвердивший исключение Берии из ЦК и из партии, МВД уже перестало быть прежней всесильной организацией. Главная заслуга в проведении этой опасной и трудной операции принадлежала Хрущеву, а также Булганину, Жукову и Серову.